Глава 12. Время окунуться в историю. Буэнос тардес. Добрый день. Рик Оливер и Элейн Саммерс. У нас назначена встреча. Секунды позже маленькая дверь распахивается, и пожилая дама в черном приглашает нас войти. Когда мы заходим внутрь, она говорит что-то по-испански, но мы не обращаем внимания на ее слова, так как у нас обоих одновременно отвисают челюсти. Женщина поспешно уходит, оставив нас стоять столбами, как будто мы прошли через черную дыру и вышли в другом месте и в другое время. Мы находимся в помещении, которое можно было бы назвать небольшим вестибюлем, за исключением того, что у этой комнаты не четыре стены, потому что четвертая стена — это ворота из кованого железа от пола до потолка. Если бы кто-то вздумал взломать тяжелые деревянные двери, эти ворота, несомненно, замедлили бы их продвижение. Стены выполнены в теплом, сочном, терракотово-розовом цвете, который так любят испанцы. На стене слева от нас висят несколько табличек, сделанных из наборов из четырех керамических плиток. Образцы традиционного испанского дизайна. Под ними резной стол-консул, который, как я полагаю, относится ко временам Средневековья. Он темный, почти черный, а резьба представляет собой простую геометрическую форму, повторяющуюся и образующую квадрат. Но наши взгляды привлекает то, что находится за металлическими конструкциями. Это все равно, что смотреть на мираж. Я чувствую, что меня унесло в Марракеш. Раздается металлический скрежещущий звук. Узкая дверь справа от нас открывается, и нас выходит поприветствовать молодая женщина. «Добро пожаловать! Меня зовут Жасмин, и я с удовольствием побуду сегодня вашим гидом». «Я не думаю, что она испанка по происхождению, и предполагаю, что она, возможно, иранка». Одетая в струящийся, цветастый кафтан с широкой улыбкой на лице, она очень радушно встречает гостей. Я делаю шаг вперед, чтобы протянуть руку. «Привет, Жасмин. Я Лейни, а это Рик». Он неохотно отрывает взгляд от стены, ожидая, когда мы пожмем друг другу руки. «Пожалуйста, проходите сюда», — говорит она, и мы следуем за ней через ворота, в совершенно невообразимую обстановку. «Это полная неожиданность. Какой оазис спокойствия!» Очарованная бормочу я. Жасмин улыбается. «Я люблю говорить, что это успокаивает душу. Здесь, в Пальма-дель-Рио, дворец Порто-Каррера является исторической достопримечательностью. Первоначально построенный как резиденция римского консула и губернатора Аулио Корнелио Пальмы, сейчас он знаменит своими мудехарскими садами. Мудехары — представители мусульманского населения, которые остались на территории Пиренейского полуострова после христианской реконкисты, но изначально не были насильственно обращены в христианство или сосланы. Этот термин относится к арабам или маврам, жившим под христианским правлением на материковой части Испании в Средние века. Вы интересуетесь историей? Мы дружно киваем. Итак, вкратце, после распространения ислама в VII веке нашей эры, мавры, как тогда называли арабов, вторглись в Испанию. Они завоевали большую часть полуострова, принеся с собой иную цивилизацию и высокую культуру, которая включала, среди прочего, декоративные сады, бассейны и фонтаны. Но также, что более практично, революционную систему сельского хозяйства с такими инновациями, как новые продовольственные культуры и водяные колеса для обеспечения полива. Однако ничто не вечно. Правящие мавры потерпели поражение и были изгнаны из Испании в 1492 году. Но хотя они были разбиты и покорены, влияние мавров или мудехаров сохранилось. Когда мы оглядываемся по сторонам, нам приходится многое осмысливать. Открытый двухэтажный внутренний дворик с портиком окружает центральный внутренний двор, пол которого выложен елочкой, традиционным глинобитным кирпичом. Отделанные стены выкрашены в насыщенный терракотовый цвет. Но именно красота и величие арок, поддерживаемых тонкими колоннами, придают архитектуре легкую элегантность. Это более величественная версия монастыря, с почти декадентским восточным колоритом. Он не похож ни на что, что я когда-либо видела вблизи. Здесь царит роскошь, богатейший дизайн, который вызывает в воображении образы экзотических базаров, мешков со специями, развивающихся кафтанов и разноцветных шелков. Я влюбилась в высокие пальмы и кипарисы, которые поднимаются выше уровня крыши и превращают это прекрасное место в настоящий рай. Даже представить себе не могу, сколько лет этим деревьям. Вокруг оснований нескольких групп деревьев расположены квадраты аккуратно подстриженной самшитовой изгороди, которая не только намекает на регулярный сад, как в монастыре, но и придает аркам еще более изящный вид. Давайте пройдем в дальний угол, где, я думаю, вы будете очарованы тем, что мы иногда называем «тайным садом». Я замечаю безголовую римскую статую, стоящую на постаменте под одной из арок. Второй этаж представляет собой простую глухую стену вообще без каких-либо отверстий. «Идут ремонтные работы», — объясняет Жасмин. «Многое было сделано, но предстоит еще немало работы». Рик указывает на пирамиду из деревянных бочек рядом со скульптурой. «Обрати внимание, это вино марки Альвеар, и на одной из бочек написано «Фестиваль». Альвеар. Сорт испанского вина. Помнишь блюдо, которое ты ела со сладким хересом? Амантильяда Педро Хименес. Амантильяда. Креплёное вино янтарного цвета с ореховым ароматом, вид хереса. Его производит винодельня Альвеар. Полушепотом произносит он, хотя наша Гидесса уже исчезла в проходе впереди нас. Мы спешим догнать ее и обнаруживаем, что попали в совершенно другую обстановку. Удивлены? Жасмин стоит с правой стороны. Дверной проем, ведущий из скрытого прохода, является обрамлением для еще одной безголовой римской скульптуры, установленной перед нами на постаменте. Она стоит в окружении белых цветов высотой по колено, а на заднем плане ее выделяет грубо обработанная стена, выкрашенная в терракотовый цвет. Когда я оглядываюсь вокруг, у меня действительно возникает ощущение длинного и узкого, окруженного высокими стенами тайного сада. «Пожалуйста, пройдемте по тропинке», — приглашает нас Жасмин идти дальше. Камни под ногами старые и сильно истертые, а пол в тех местах, где его засыпали другими материалами, неровный. Стена справа от нас грубо обработана и раскрашена, но слева находятся оригинальные стены дворца, которые дают представление о том, насколько масштабными были ремонтные работы. Есть участки, где куски каменной кладки откололись, возможно, даже в результате нападения на дворец в смутном и далеком прошлом. «Идите прямо, а затем в конце поверните налево», — говорит Гидесса. Ощущение коридора усиливается высокими стройными елями и множеством, как я предполагаю, местных полевых цветов, разбросанных по бордюрам и рассыпающихся по дорожке. Все это выглядит восхитительно неформально. Дойдя до конца и выйдя в главный сад, мы с Риком останавливаемся. Стоя рядом с небольшим приподнятым бассейном с колючими зелеными растениями, мы любуемся чистой красотой раскинувшихся перед нами обширных садов. Справа высится ограничивающая дворец стена, напоминая нам, что мы находимся внутри крепости, и я чувствую, что перенеслась в еще одно место. Даже воздух, которым я дышу, здесь другой. Я начала привыкать к сухой жаре, которая оставляет у меня во рту слегка пыльный привкус. Но здесь, В воздухе чувствуется задымленность, несмотря на то, что нигде нет никаких признаков пожара. Так что это должно быть от растения или кустарника. Делаю еще один глубокий вдох, и мой нос наполняется целым рядом ароматов. От резкого цитрусового запаха, который никогда не покидает Андалусию, до разнообразных интенсивных запахов, окружающих нас ароматических растений. «Сады оформлены в испано-мудехарском стиле», — сообщает Жасмин. Рик выходит на середину квадратного внутреннего дворика и поворачивается, чтобы посмотреть на возвышающуюся над нами пограничную стену. Невероятно, что после стольких лет и бесчисленных сражений эти крепостные стены все еще стоят. «Это действительно невероятно», — соглашается Жасмин. «Несмотря на то, что они состарились и, как вы можете видеть, крошатся и местами залатаны различными материалами, они остаются прочными. Эти регулярно расположенные маленькие отверстия связаны с процессом строительства?» — спрашивает Рик. «Да. Это смесь, состоящая в основном из земли, песка, глины и мелких камней, а также соломы и часто извести, что делает ее более устойчивой к атмосферным воздействиям. Доски устанавливались на каждом уровне, и рабочие укладывали эту смесь. Когда она затвердевала или вулканизировалась, опалубку снимали, и начинался следующий уровень». Многочисленные ряды маленьких отверстий были частью процесса возведения каркаса. Первоначально их не было видно, так как законченные стены для дополнительной защиты покрывались известковой штукатуркой. Как видите, в некоторых местах в прошлом для ремонта использовались даже кирпичи, и это тоже часть истории. «Это действительно увлекательно», — отвечает Рик, когда я подхожу, чтобы к нему присоединиться. «Не хотите немного прогуляться по садам? Когда вернетесь и будете готовы, кто-нибудь зайдет за мной, и я проведу вам экскурсию изнутри». «Спасибо, это было бы идеально». Жасмин уходит, а мы отправляемся в путь. Вымощенная кирпичом площадь ведет в еще более просторный внутренний дворик, но мы идем по дорожке вдоль внешних стен. Сейчас мы находимся в самом дальнем углу, ближайшем ко дворцу, и территория простирается далеко за пределы нашего обзора. Отсюда регулярная планировка не кажется симметричной, она геометрическая и разделена на секции. Каждая секция имеет строгую, по пояс высотой, подстриженную самшитовую изгородь, формирующую маленькие сады, в каждом из которых представлены отдельные коллекции образцов растений. Между ними, повсюду, насколько хватает глаз, разбросаны высокие пальмы и кипарисы, и в целом создается экзотический и роскошный эффект. «Пальмы потрясающие. Но разве это обычные кипарисы? Или они принадлежат к другому виду? Я никогда не видела, чтобы они вырастали такими высокими», — спрашиваю я Рика. Он пожимает плечами. «Думаю, это вполне может быть другой вид, учитывая, что они такие стройные. Конечно, есть еще испанская ель, но она более густая. Я думаю, что некоторые из этих деревьев — можжевельники. Однако я нахожу это поразительным, учитывая, насколько здесь жарко и сухо, что даже при поливе деревья могут вырасти такими высокими. Не могу и представить себе возраст некоторых из них». Непосредственно перед нами расположены треугольные участки с разнообразными деревьями и ухоженными кустарниками в форме шаров, овалов и пирамид. Затем тропинка, по которой мы идем, пересекается с другой, и мы сворачиваем налево, чтобы попасть в центральную часть. Некоторые окаймленные участки здесь засажены более густо, с разросшимися фруктовыми деревьями, а также есть участки с кустарниками поменьше, похожими на пальмы, с более широкими листьями, а также суккулентами. «Это растение алоэ вера, точно знаю», — уверенно сообщаю я Рику, и он выглядит впечатленным. «Вот это больше по мне», — замечает Рик, когда мы направляемся к большой прямоугольной территории, похожей на огород. Но даже несмотря на то, что мы видим небольшие разделенные участки с овощами, они перемежаются цветочными клумбами и стандартными ухоженными деревьями и кустарниками. Мы проходим через проем в живой изгороди, чтобы рассмотреть все поближе. Здесь большое разнообразие овощей и трав, от лаврового листа до тимьяна и розмарина. А между ними — ряды кустов лаванды, касторовое масло и даже участок с кустами роз. Система полива здесь состоит из ряда труб, проложенных поверх почвы. Чего я не вижу, так это сорняков, что невероятно, учитывая, как легко здесь все растет, расцветая под палящим солнцем. «Ну, я слабею на этой жаре», — признаю я, посмотрев на Рика. «А ты?» «Мне нравится такой климат, но если мы сможем найти какое-нибудь тенистое местечко, где можно посидеть немного и остыть, это было бы идеально. Не отправиться ли нам в цитрусовую рощу? Похоже, там, на дальней стороне, есть поросший травой участок». Мы выбираемся из лабиринта маленьких клумб и, возвратившись на одну из главных дорожек, направляемся в сторону цветущих фруктовых деревьев. Я с удивлением смотрю поверх живой изгороди и вижу не только большой газон, но и небольшие группы садовых стульев и столиков из чугуна, расставленных в нескольких местах под самыми большими деревьями. «Вот и славно», — говорит Рик, когда мы находим вход и направляемся в самое тенистое место. С первого взгляда я не поверила своим глазам, так как была убеждена, что, учитывая размер плодов, это должно быть яблоня. Но посмотри, это лаймы! Я привыкла к маленьким темно-зеленым конфеткам, которые можно купить в супермаркете и которые всегда выглядят терпкими и терпкие на вкус. А эти — размером с маленькие яблоки. Я падаю на один из стульев, и, к счастью, он более удобный, чем кажется. Скинув туфли на плоской подошве, я с удовольствием пошевеливаю пальцами ног. «Какое блаженство!» Я едва не испускаю стон, доставая из рюкзака бутылку с водой. Рик, как я замечаю, за один присест осушает остаток своей бутылки. «Похоже на оазис, правда? Трудно поверить, что по другую сторону этой огромной стены позади нас находится площадь. Сейчас я слышу только перепалку птиц и шум, который издает группа мужчин, устанавливающая довольно большой шатер у задней стены дворца. Мы только что проходили мимо них, и, похоже, они готовятся к вечеринке. Однако с того места, где мы сидим, их не видно. Поверх верхушек цитрусовых деревьев я смотрю на кирпичные арки дворцового крыла, в котором идет реконструкция. По меньшей мере 50 птиц, а может и больше, сидят на плитках гребня и наслаждаются видами. Отсюда я не могу видеть двух нижних этажей с зияющими дырами вместо окон, поскольку основная структура практически перестраивается. Должно быть, это похоже на бесконечный проект. Но удивительно, чего уже удалось достичь. Ты знаешь, что здесь были сняты некоторые сцены из фильма «Царствие небесное»? Это о крестовых походах в XII веке, — говорит Рик, удовлетворенно откидываясь на спинку стула и вытягивая ноги. Кто там играл? Лиам Нисон и Орландо Блум. И... как ее зовут? Она снималась в фильме о Бонде. Ева Грин. Да, я смутно припоминаю, что смотрела его. Потрясающая работа. Фильм с битвами и толпами народу. Нужно будет пересмотреть и выяснить, смогу ли я разглядеть дворец. Я часто пересматриваю фильмы, которые мне нравятся. Кэти этого не понимает, у нее внимание меньше, чем у меня. Он улыбается, качая головой, как будто находит это забавным. Она привыкла смотреть музыкальные клипы. «О, я с тобой согласна. Это все равно, что снова и снова перечитывать хорошую книгу. Каждый раз замечаешь что-то новое, чего раньше не замечал. Тогда это еще одна общая черта, которая нас объединяет, кроме интереса к истории. Забавно, но когда я училась в школе, история казалась мне бесконечной чередой фактов и цифр. Но как только соотносишь факты с чем-то физическим, например, с этими старыми каменными стенами, они приобретают больше смысла. Даже фильм оживляет историю, делая ее более осмысленной, чем сухие учебники. Мы погружаемся в тишину и довольствуемся тем, что просто сидим, отдыхая и наслаждаясь тенью, хотя воздух, которым мы дышим, такой теплый, что я чувствую его вкус. Рик на несколько минут закрывает глаза, и я ловлю себя на том, что наблюдаю за ним, подмечая мелкие детали, которых раньше не замечала. На правом виске, чуть ниже линии роста волос, у него небольшой шрам. Он серебристо-белый, и с начинающимся легким загаром это внезапно становится заметно. Волосы на макушке длиной в несколько дюймов и почти полностью выбриты сзади. Но сегодня, из-за жары, они немного растрепались спереди. Обычно они идеально уложены гелем, и он всегда выглядит ухоженным, но этот образ ему тоже идет. Он меняет позу, я отвожу взгляд на случай, если он откроет глаза и заметит, что я его рассматриваю. Оглянувшись, я понимаю, что уже давно не чувствовала себя настолько цельной, как сейчас. Я не беспокоюсь о работе, семье и друзьях, или о том, найду ли я когда-нибудь и смогу ли ощутить настоящую любовь. Я думала, что у меня было это с Уорреном, но любовь в жизни, похоже, может испариться так же быстро, как и появилась. Возможно, это вообще не было любовью, но разве можно быть в этом уверенной с самого начала? «Ты выглядишь такой серьезной». Голос Рика заставляет меня мгновенно повернуть голову. «Просто мысли проносятся в голове», — отвечаю я, стараясь, чтобы это прозвучало непринужденно. «Хм. Я думаю, дело не только в этом», — замечает Рик. «Знаешь, если хочешь поделиться, я хорошо умею слушать», — добавляет он. «Прав ли он? Не знаю. Мне даже самой непонятно, почему я вдруг почувствовала себя такой сентиментальной». «Возможно, это из-за истории, которую ты ощущаешь», — продолжает он. «Представь себе все то, что происходило на этом самом месте. И вот теперь мы, ты и я, тоже часть истории дворца». Я смотрю на него, не в силах скрыть удивление от его слов, и вижу его в ином свете. Я обманываю себя. Или он действительно тот человек, которого нужно спасать. Вероятно, это потому, что я уже давно не была в такой тихой и умиротворенной обстановке. Или у меня не было времени, чтобы просто посидеть и расслабиться. Отвечаю я. Для меня это становится слишком личным. И Рик, будучи джентльменом и чувствуя мое беспокойство, предлагает нам вернуться и найти Жасмин. Пока мы идем бок о бок, в голове у меня полно разрозненных мыслей, и я, не задумываясь, тянусь к его руке. Я мгновенно вспоминаю, с кем нахожусь, и, к счастью, Рик совершенно не подозревает о моей оплошности. Я на мгновение утратила бдительность, и этого нельзя допустить снова. «Это одиночество, Лейни», — говорю я себе. «Можно грустить о прошлом». Но когда ты действительно сможешь двигаться дальше, жизнь снова станет хороша. Просто держись. Подходящий мужчина где-то рядом. Нужно набраться терпения. Когда я возвращаюсь в свою комнату и достаю телефон, я понимаю, что он весь день был отключен. И есть три сообщения от Дарио, к двум из которых приложены скриншоты из Твиттера. «Привет, Лейни». Небольшая негативная реакция после того, как Кэти вчера рано вечером ушла со сцены. Позвони мне. Следующее сообщение отправлено часом позже и представляет собой видеоклип, в котором, судя по всему, Кэти устраивает публичную отповедь после того, как фанат вызвал ее на сцену за вялое выступление. «Очевидно, ты занята, но все стало только хуже, и вот еще один скриншот. Хочешь, чтобы я держал тебя в курсе событий? Надеюсь, ты наслаждаешься солнцем». Теперь меня мучает совесть. Должна ли я рассказать об этом Рику, на случай, если он не знает? Или мне просто оставить ситуацию в покое? Даже если с Кэти что-то случится, где бы она сейчас ни была, это не имеет никакого отношения к здешним съемкам. И Рику, возможно, не понравится, что я слежу за социальными сетями. Было бы кошмаром находиться здесь вместе в течение 4 недель, если бы он вдруг почувствовал, что не может мне доверять. Мне не хочется слишком много говорить с Дарио, поэтому я быстро отвечаю. Спасибо, ценю. Но дела сдвинулись с мертвой точки, так что не нужно. Однако я надеюсь, что эта тема уже была удалена. Кошмар. Я ухожу, чтобы принять душ, а когда возвращаюсь, Дарья уже ответил. Как будто и в помине не было. Проблема в наши дни заключается в том, что люди сами делают скриншоты, так что подобные вещи никогда по-настоящему не исчезают. Пришли свои фотографии в монастыре, и я размещу их в аккаунте высококлассной кухни. Нашим читателям нравятся подобные вещи. Кстати, здесь идет дождь. Томас в пятницу был в плохом настроении, и я с ужасом жду завтрашней встречи. В любом случае, развлекайся. Мы собираемся заказать еду на вынос. Заставив Дарью отказаться от наблюдения за социальными сетями, я чувствую себя лучше. Уверена, что если бы у Кэти была проблема, она бы все равно обсудила ее с Риком. Что касается Томаса, кто знает, возможно, у него просто выдалась адская неделя. Я сижу на краю кровати с телефоном в руке, и экран загорается. «Привет, пап. Как дела?» «Ближе к делу. Как у тебя дела?» «У меня все хорошо. Действительно хорошо, спасибо. Погода потрясающая, монастырь идеальнее некуда. И сегодня днем у нас с Риком Оливером была персональная экскурсия по дворцу Порто-Каррера. Это все равно, что попасть в одну из сказок из «Тысячи и одной ночи». «Похоже, тебе весело». «А ты чем занят?» — спрашиваю я, стараясь, чтобы мой голос звучал невозмутимо. «Заканчиваю кое-какие административные дела, а потом начну собирать вещи. Хочу все подготовить, чтобы в среду днем загрузить машину и выехать пораньше». Это вызывает у меня на лице улыбку. Тот факт, что он строит планы, является хорошим знаком и означает, что он вряд ли передумает в последнюю минуту. «Ты же не собираешься работать, пока будешь там, не так ли?» — многозначительно спрашиваю я. «Я имею в виду, что это совсем не весело. Маме действительно нужна помощь, иначе она бы не обратилась ко мне». Ничего хорошего не выйдет, если он будет занят и не отнесется к работе всерьез. В конце концов, бизнес — это мамин заработок. Она надеется и дальше развивать его настолько, чтобы иметь возможность позволить себе нанять постоянного помощника. «Нет, я бы не стал этого делать. Но ты меня знаешь, я люблю охватывать все аспекты. И если у меня все-таки выдастся свободное время, по крайней мере, все необходимое будет при мне». «Папа, если у тебя будет свободное время, почему бы тебе не прогуляться по проселочным дорогам или не посетить один из местных рынков? Или ты мог бы по вечерам проводить время с другими гостями, вместо того, чтобы замыкаться в себе? Это всего лишь идея, а компания тебя взбодрит». Он издает стон. «Может и так. Так у тебя все начинается завтра?» «Да». Это первая демонстрация Рика. Он будет готовить ужин из 3 блюд, и будет интересно впервые поработать с местным фотографом. Само соревнование длится больше 3 дней, и участники сосредотачиваются каждый день на одном курсе. После полудня слишком жарко для съемок, так что утро обещает быть довольно напряженным. «Фотограф хороший?» «Судя по его веб-сайту, с ним все в порядке. Он каждый год освещает гастрономический фестиваль. Я жду с нетерпением, так как в группе царит легкий дух товарищества, даже несмотря на то, что конкуренция будет жесткой. И это станет настоящим толчком для твоей карьеры. Ты появилась как раз вовремя, Лейни. Покажи им, на что ты способна, моя дорогая. Они еще ничего не видели. Я рад, что ты сменила тактику и последовала своим интересам. Мне не терпится прочитать статьи, и держу пари, твоя мама будет изучать эти рецепты в поисках вдохновения». На секунду у меня замирает сердце. Прошло много времени с тех пор, как папа случайно упоминал маму, а я не упоминала ее первой. «А это мысль», — смеюсь я. Папа преуменьшает значение этой поездки, но я думаю, что втайне он, возможно, с нетерпением ее ждет. «Напиши мне завтра, чтобы я знал, как все прошло, и если у нас не будет возможности поговорить в перерывах, я дам тебе знать, когда прибуду на французскую землю». В его голосе определенно слышится воодушевление, даже если он этого и не осознает.